И тогда, после таких снов, Добрынин просыпался удивительно бодрый и жизнерадостный, и работал он в такие дни, не щадя ни себя, ни уркуемца. И вместо обычных 100-150 красноармейцев и других фигур надували иногда до 300 и засыпали рано с резким резиновым привкусом во рту. В конце августа на фабрике играли свадьбу. Свадьба была внутреннего характера. Жених и невеста работали вместе в цехе надувных шариков. Фабричную столовую для этого события так разукрасили, что у гостей со стороны просто дух захватил. С потолка свисали гирлянды надувных шаров. А вдоль стен выстроились ряды надутых и привлекательно ярких красноармейцев, крестьян, тракторов и коров, летчиков и танкистов. Можно было подумать, что празднуется не свадьба, а какой-нибудь важный юбилей фабрики. Когда гости расселись на свои места, слово взял товарищ Фомичев. Он рассказал много хорошего про молодоженов и от фабрики подарил им проигрыватель для пластинок. А правком вручил молодым детскую коляску и сразу же загремело над столами многократно и горько. На следующий после свадьбы день Воплахов вместо обеда сходил в ближний магазин канцелярских товаров и купил там чернил и бумаги. Добрынин заметил, что уркуемец с утра пребывал в странном, приподнятом настроении, но никаких вопросов ему не задавал, тем более что рот был постоянно занят работой, а в редкие минуты передышки больше хотелось сделать несколько глубоких вдохов, чем вести разговор. Однако вечером все прояснилось. Воплахов, вместо того, чтобы готовить ужин, сразу после возвращения с фабрики сел за стол и стал что-то писать. «Что это ты пишешь?» — спросил Добрынин. «Письмо». «А кому?» Тут Воплахов внимательно посмотрел на старого товарища и увидел в его взгляде Добрынин много тепла и доброты. «Тане Селивановой», — мягко произнес уркуемец. Добрынин задумался. Почему-то с давних времен решил он, что писать письма — это женское занятие, а мужчины должны слать радиограммы. И вот теперь, видя перед собой пишущего письмо мужчину, он понял, что был в своих мыслях неправ. И вспомнилось ему письмо, полученное вместе с посылкой от товарища Волчанова. Попробовал он вспомнить, писал ли письма товарищ Ленин. В недавно прочитанных рассказах о письмах ничего не было. «А о чем пишешь?» — спросил Добрынин, отвлекшись от своих мыслей. Воплахов дописал какое-то слово и, опустив ручку в чернильницу, сказал: «О нашем труде пишу, о фабрике». «И обо мне?» «Да, конечно, и о вчерашней свадьбе хочу написать». При этих словах в голосе уркуемца появился нотка надежды и мечты. Добрынин кивнул. «Тебе она нравится?» — спросил он прямо. «Да», — сказал Воплахов. «Хорошая девушка», — одобрительно произнес Добрынин. «Патриотка. Вот женишься». Уркуемец не то чтобы смутился, но промолчал. Не знал он, как ответить на эти слова. Конечно, вчерашняя свадьба ему понравилась, и он завидовал жениху, представляя себя на его месте. Но на месте невесты виделся ему только рыжеволосая Таня Селиванова в сиреневом сарафанчике, плотно облегающем ее сильную фигуру. «А у тебя еще ручка есть?» — спросил друг Добрынин. «Есть. И бумага? И бумага? Дай!» — кратко просил Добрынин. «Я, наверное, тоже письмо напишу». «Кому?» — едва заметно улыбаясь, спросил уркуемец. «Да, товарищу Тверину хочу написать», — признался Добрынин. В этот вечер они так и не поужинали. До самой темноты сидели они за столом друг против друга и скрипели перьями ручек, останавливаясь, обдумывая каждое слово, каждое предложение. Это занятие так захватило Добрынина, что в какой-то момент показалось ему, что будто он разговаривает с товарищем Твериным. Будто бы на каждый написанный вопрос он слышит ответ, сказанный таким знакомым, таким близким, чуть хрипловатым и уставшим голосом.